«Каспер, дружище!» — воскликнул он. «Я должен был это предвидеть!» «Как так?» — спросил Каспер. «Потому что тогда я бы не чистил для него полночи картошку!» Теперь стал рассказывать Сеппель. Он обрисовал Касперлю, как плохо ему было в разбойничьем убежище, и как Хотсенплотс сжег шапочку Касперля. «Как, моя прекрасная шапочка!» — возмущенно воскликнул Касперль. «Это уже слишком! Разбойник Хотсенплотс — это и негодяй! Должен быть за решеткой!» «Успокойся», — сказал Сеппель, — «он уже сидит». «Он сидит?» — спросил Каспер. «Да, под видом снегиря в этой клетке для птиц. Ты удивлен, Каспер? Но дай рассказать, как это случилось». Сеппель все рассказал. «Ай, какая радость, что все в порядке!» — воскликнул Каспер. «И что теперь?» «Теперь со снегирем, к унтер-офицеру, Дипфельмозеру, а потом домой». Сеппель радостно помахал клеткой для птиц и хотел идти, но Каспер остался на месте. «Сначала я хочу получить новую шапочку с кисточкой», — объяснил он. «Хм, откуда ты ее возьмешь? У нас же есть кольцо желаний, не забывай об этом». Касперль повернул кольцо желаний и произнес: «Я желаю новую шапочку с кисточкой, точно такую, как у меня была». Не успел Касперль сказать это, как желание исполнилось. Шапочка с кисточкой появилась у него на голове. Она была точь-в-точь такая же, как старая шапочка. «Потрясающе!» — сказал Сеппель. «Если бы я сам не видел, что Хотсенплотс скинул твою шапочку в огонь, я бы никогда не поверил, что эта шапочка новая. Но теперь пойдем». «Да», — сказал Касперль, — «я иду». Они взяли клетку со снегирем и, напевая веселую песню, пошли домой. «Ай, я рад, что все так хорошо кончилось», — сказал Касперль. «Я тоже», — сказал Сеппель. «И бабушка тоже обрадуется». «Бабушка?» — Касперль вдруг остановился. «Ах, боже мой, Сеппель! Что случилось? Почему ты остановился?» «Меня осенило. Мы едва не забыли самое важное». «Самое важное?» «Да», — сказал Касперль. «Бабушкина кофемолка». «О-о-о!» — простонал Сеппель и схватился за голову. «Ты прав, Касперль, и так назад в разбойничье убежище». «Да брось ты», — сказал Касперль, — «мы сделаем все гораздо проще». Он второй раз повернул свое кольцо желания и произнес: «Я желаю иметь бабушкину кофемолку». Плюх, и кофемолка лежала у его ног на траве. «Громом молния!» — воскликнул Сеппель. «Как быстро! Нет ли у него повреждений?» Он поднял кофемолку и попробовал, действует ли она. Кофемолка была в полном порядке, при вращении рукояти она играла песню «Все обновляет май». Но, о чудо, она играла для двух голосов. «Для двух голосов!» — поразился Сеппель. «Прекрасно! Вот бабушка обрадуется, но как это объяснить?» Каспер медлил с ответом. «А может быть, это дело рук феи Амарилис?» — спросил он. «Точно!» — сказал Сеппель. «Разумеется, она хотела обрадовать нас и бабушку, но как мы поступим с третьим желанием? Ты не знаешь, зато я знаю». Из вышесказанного видно, как бывает полезно хорошее взаимоотношение с феями. Глава 20. Трудный день унтер-офицера полиции Дипфельмозера. Бабушка очень беспокоилась. Она не могла понять, где запропастились Каспер и Сеппель. Уже вчера бабушка три раза была в полиции и разговаривала с унтер-офицером Дипфельмозером. И сегодня она попыталась счастье в полиции. Надо надеяться, сегодня она, наконец, получит обнадеживающее известие. «А вам удалось узнать что-нибудь о Касперле и Сеппеле, господин Дипфельмозер?» — спросила она. «К сожалению, нет», — сказал унтер-офицер, который сидел за письменным столом и как раз завтракал. «Нет?» — спросила бабушка и расплакалась. «Нет», — повторил унтер-офицер, — «мне очень жаль, что я не могу сказать вам ничего другого. Они не оставили никаких следов». «И вправду никаких?» Унтер-офицер пожал плечами. «Единственное, что нам удалось найти, это тележка. Вы знаете, откуда она?» «Да», — всхлипнула бабушка. «Касперль и Сеппель вчера утром ушли с ней. Где вы ее нашли?» «Она лежала колесами вверх у леса, в кювете». «И что теперь?» — спросила бабушка. «Да, что теперь?» — буркнул унтер-офицер Дипфельмозер. Он наморщил лоб и задумался. Вдруг он ударил ладонью по письменному столу, так что посуда для завтрака задребезжала. «Бабушка!» — воскликнул он. «Мне в голову пришла идея!» «Знаете, что мы сделаем? Мы вызовем обоих официально посредством служителя магистрата». «Вы считаете, это поможет?» «Посмотрим, в любом случае это не повредит». Унтер-офицер Дипфельмозер отодвинул свой завтрак. Он достал из выдвижного ящика письменного стола большой кусок бумаги для конторских книг, окунул перо в чернильницу и стал писать «Официальное объявление».